Разбойничание алжирских и тунисских корсаров, этой грозы всей средиземноморской торговли, составляет одно из важнейших явлений не только турецкой, но и мировой истории того времени. Еще более важное значение имела начавшаяся тогда борьба порабощенного турками христианского населения Балканского полуострова, греков, болгар, сербов, молдаван, валахов. Повествование книги затрагивает и Украину начала 80-х годов XVIII века. Этим рассказ вводится в орбиту крупнейших исторических событий, связанных с процессом роста российской державы, в ее борьбе за выход к Черному, а оттуда к Средиземному морю, с процессом превращения России из государства народности в государство нации, с консолидацией в своем составе этнически близких или исторически давно связанных народностей, в свою очередь, развившихся в нации. Такое простое перечисление тем книги о злоключениях нижегородского купца показывает, что в ней затронуты, пусть и отдельными штрихами, многие из самых важных явлений истории Европы XVIII века, и это делает несчастные приключения Василия Баранщикова документом весьма интересным с исторической стороны. Книга эта столь же интересна и со стороны литературной. Интересна тем, что в ней большой и разносторонний исторический материал показан на судьбе одного человека. Не героя, а жертвы эпохи. Возможно, что так оно и было, что один и тот же человек действительно на самом деле испытал все прелести своего времени. Но если рассказ о злоключениях Баранщикова исторически действителен, это лишний раз доказывает, что кусок самой действительности может так прямо и стать литературным произведением. Если же в самом его рассказе и было что-либо вымышленное, то это свидетельствовало бы о наличии некоторого литературного замысла у того или у тех, кто трудился над созданием несчастных приключений. Книга эта, несомненно, заслуживает внимания литературоведов. Еще более заслуживает она внимания историка мировой литературы. Для него несчастные приключения Василия Баранщикова – капля большого потока, выделившегося в океане литературы XVII-XVIII веков. Этот поток состоял из произведений, сюжеты которых черпались из всевозможных рассказов о путешествиях и приключениях в разных странах, особенно далеких, малоизвестных, заморских. Среди таких произведений исключительной популярностью пользовались повествования о приключениях в странах Леванта и в Новом Свете. Сила этого литературного потока сказалась даже на творчестве таких писателей начала XIX века, как Байрон и Шатебриан. Достаточно вспомнить путешествия Чайльд-Гарольда и Корсара I, Рене и Атала II. Отдельное место в этом потоке занимали повествования о судьбе пленников, попавших к мусульманам. О том, как давно такие сюжеты вошли в литературу, свидетельствует Дон Кихот с его вставными новеллами «При жизни самого Сервантеса». О том, насколько эти сюжеты были популярны, красноречиво говорит факт проникновения их на сцену. Достаточно вспомнить хотя бы похищение из Сирали Моцарта и итальянку в Алжире Россини. Существовали рассказы и о невольниках, отправленных на плантации в Вест-Индию. Остатки этого потока докатились даже до наших дней. Вспомним хотя бы «Одиссею капитана Блада», написанную Рафаэлем Сабатини в 1922 году, или кинокартину «Беглец», которая всего несколько лет назад демонстрировалась на экранах мира. В ней фигурировал французский аристократ, осужденный на ссылку в колонии и проданный на невольничьем рынке во французской же Луизиане. Рассказы о злосчастных рекрутах поддерживались вполне реальными фактами, затронувшими даже жизнь таких людей, как Шиллер и Ломоносов. Книга Баранщикова – настоящий букет всех этих литературных сюжетов, довольно искусно соединенных в единое повествование. Несчастные приключения – еще неучтенная часть очень большого и важного явления европейской литературы XVIII века. И особое значение она имеет для истории русской литературы. Хорошо известно, что подобная литература у нас оригинальными произведениями почти не представлена. Эпоха великих географических открытий